Великану 9 лет. Так называется этот радиоспектакль. Наверное, вы уже много раз слышали эту музыку. Она исполняется в концертах, звучит по радио, участвует в передачах телевидения. И, наверное, кто-то из взрослых говорил вам, что сочинил эту музыку один из самых замечательных композиторов нашего века Сергей Сергеевич Прокофьев. Сегодня мы с вами отправимся в детство этого замечательного композитора, когда еще совсем маленький мальчик Сережа Прокофьев только знакомился с музыкой и выводил первые свои ноты. И обо всем этом вы узнаете от самого Сергея Сергеевича Прокофьева. Дело в том, что уже став знаменитым на весь мир композитором, Прокофьев написал книгу воспоминаний. Книгу, в которой есть много страниц о детстве. Вот мы и решили озвучить, оживить эти страницы. Мы переносимся в далекое южно-русское имение 90-х годов прошлого столетия. Когда вечером укладывали спать, а спать не хотелось, я лежал и слушал, как где-то вдалеке за несколько комнат звучала соната Бетховена. Больше всего мать играла сонаты из первого тома, затем прелюдии, мазурки и вальсы Шопена. Иногда что-нибудь из Листа, что не так трудно. Из русских авторов Чайковского и Рубинштейна. По ночам дом и хозяйство охранялись сторожем Гаврилой, который ходил и стучал деревянной колотушкой. Иногда я просыпался и слышал эту колотушку, и в ней было что-то успокоительное. В теплые темные вечера я спускался в сад и искал воробьев. Кто-то сказал, что по ночам они сидят в кустах и спят на ветках, и тогда их можно брать руками. Но как я ни всматривался, накалываясь на сухие ветки, никогда мне не удалось не только взять, но даже увидеть воробья. Кто тут? Тише. Это я, Сережа. А, Сережа. Помогать пришли? Да. Ага, ну хорошо. Да не спеши, не спеши. Вот так. Музыку в доме я слышал от рождения. Мать любила музыку, а деревенский досуг позволял ей посвящать этому делу сколько угодно времени. Усадьба и село Санцовка, где поселились мои родители, лежало при слиянии двух речек – Солененька и Шурова ручья. Летом они скромно велись по дну довольно глубоких балок и даже совсем пересыхали. Весной же разливались в бурные потоки, сносившие плотины и самодельные мосты. По этим балкам, поросшим тополем, вербой и вишней, вытянулись улицы села. Там же, где речки сближались, на плоской низине раскинулся огромный господский сад, гектаров 20. На пригорке стояла церковь, а на другом склоне – школа. Дом, в котором мы жили, был одноэтажный, приземистый, белый, с зеленой железной крышей. С одной стороны над ним высился тенистый каштан, под которым я любил играть в жаркие дни. Осторожней! Стой! Тут нельзя! Ну, стой ты! Ну, а что это вы здесь строите? Прокладываем железную дорогу. Вот. Во как? Да. Сережа сказал, тут будет моя станция. Так. Называется Подстенькина. Потому что я Стеня. От большого дома к моему домику проектировалась железная дорога, по которой должны были ходить два мои паровоза, двигавшиеся паром. Так тут на бугре придется прорывать, так паровоз не может подняться. Вот она что. Ну, ладно, я полегоньку проеду, ничего тут у вас не нарушу. Но! Где? Ну! Значит, вот отсюда. Вот правда, так быть, даже кто-нибудь просто здесь. Я знаю, только здесь. Слышите, надо. Ваша мама играет. Вот тут надо рыть поглубже. На, подержи мой план. А вы куда? Я сейчас. Сереж, а мы? Я приду. Сереж, подожди. Потом. Ну, иди, иди. Ты мне не мешаешь. Садись рядом. Только возьми подушку, Сережа. Сидеть надо удобно. Погоди, Серёж, погоди. Знаешь что, давай вот так. Когда я кивну головой, ты ударяй вот эти клавиши. Нет, чисто не задевай вторую. Ну, давай вместе. Хорошо. Серёжа, молодец. Эта песенка мне нравится. Мама, пусть она будет моей. Хорошо, пусть будет твоей. Мама! Что такое? Я же сочинил рапсодию Листа. Что? Ну ты что, не веришь? Ой, Сережа. Я покажу! Ой, Боже мой. Вот! Сочинить рапсодию Листа нельзя, Сергуша. Почему? Ну, потому что рапсодия – это пьеса, которую уже как раз сочинил сам Лист. Да? Да. А я уже целую страницу нотами разрисовал. Ну-ка, покажи. Вот. Музыку, Сергуша, нельзя писать на 9 линейках и без перегородочек. А как надо? Музыку пишут на 5 линейках и с перегородочками. Всегда на 5? Всегда. Вот смотри, тут 5 линеек, видишь, 5. А играть можно все что угодно. Между тем я подобрал пьеску, которая приняла вполне приемлемую форму. Мать решила записать ее, что, вероятно, далось не без труда. Эту пьеску я играл несколько раз. Ну, начинай. Только не торопись. Я и название своей музыки придумал. Какое же? Индийский галоп. Только, наверное, не индийский, а индийский, Сережа. В течение весны и лета следующего года я написал 3 пьесы. Вальс, марш и ронда. Нотной бумаги в доме не водилось, и ее линовал для меня наш конторщик. А теперь я напишу марш в 4 руки. О, это трудно, Сергуша. Ты не можешь подобрать музыку и для одного человека, и для другого. А я все-таки напишу. Я сел подбирать, и марш вышел. Приятно было сыграть его в 4 руки. И слышать, как звучит вместе подобранное отдельно. Тетя Таня, младшая сестра матери, увезла все эти каракули в Петербург и дала опытному переписчику. Переписанные пьески были переплетены в альбом, на котором золотом красовалось сочинение Сереженьки Прокофьева. Мне было в ту пору 6 лет и 10 месяцев. Отодвинь своих солдатиков, это нечестно. А мои стоят правильно. Да, Сережа? Да? А я первый объявил войну еще до обеда. Ну и что? Ну и что? А устинянцы все равно уже приготовились.